Притча о деревьях и их царе. В предыдущей беседе было обращено внимание на смысл слова «притча», распространенность притч среди народов, источники ее, преимущества и цели ее. Сегодня обратим внимание на одну из притч Ветхого Завета. В книге Судей, 9 глава, с 8 по 15 стих, дается притча, рассказанное Иоффамом, жителям Сихема. Эта притча говорит о деревьях и их царе. А поводом для этой притчи были следующие события. Авимелех, сын Гедеона, от наложницы, пошел в Сихем к своим братьям, матери своей, и сказал им: «Что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иерваалвых, или чтобы владел один?» Судей 9.2. Таким образом склонилось сердце жителей Сихема к нему. Имея поддержку со стороны жителей, Авимелех пошел в дом отца своего, то есть Гедеона, которого уже не было в живых, и убил братьев своих 70 сынов Иерваалвых. Уцелел только один Иоффам, потому что скрылся. Стих 5. И собрались все жители сихемские, и пошли, и поставили царем Авимелеха. Стих 6. Страшен человек в своих беззакониях. И именно с того начал свое царствование сын Гедеона Авимелех. Казалось бы, по его мнению, все идет по его плану. Для его царствования, царствования беззаконного, нет препятствий. Но приходит время, когда на горизонте появляется Иоффам, сумевший избежать расправы от руки Авимелеха. И он, стоя на горе Горизим, возвысив голос свой, обратился с притчей к жителям Сихема. А сущность притчи такова. Некогда пошли дерева помазать над собою царя. На их приглашение быть царем маслина отказалась, ибо не могла оставить свой тук, которым питает людей. Смоковница на их приглашение не согласилась тоже, считая, что она не может оставить свою сладость и плод свой и скитаться по деревам. Виноградная лоза отказалась, как и смоковница, ибо она не смогла оставить свой сок, полезный людям. Но когда дошло дело до терновника, то он согласился и добавил: «Идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Стих 15. В конце этой притчи Иоффам говорит: «Итак, смотрите, поистине ли и по правде вы поступили, поставив Авимелеха царем? Хорошо ли вы поступили с Иерваалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы?» Стих 16. Что мы можем видеть в этой притче? В чем сущность ее? Жизнь Израиля в данном случае уподобляется Иоффамом естественной жизни деревьев, которые, несмотря на то, что растут на одной и той же земле, обладают различными свойствами и являются весьма ценными для жителей Востока. Смоковница является весьма ценным деревом. Высота дерева от 10 до 25 футов. Плоды смоковницы отличаются от всех других плодов тем, что не видно их цветения или завязи. В один год собирают 2-3 урожая смоков, которые в Библии имеют разные названия, как незрелые смоквы, ранние смоквы, поздние смоквы. Смоквы едят в свежем виде, их также прессуют, сушат и продают связками. Первое царство 25:18. Смоковница – первое дерево, названное в Библии, из листьев которого Адам и Ева сделали опоясание. Бытие 3.7. Маслина – дерево, дающее елей, который употреблялся для освящения. Исход 27.20. Для жертвоприношения. Левит 2.1.16. А также совершалось помазание елеем царей, священников и пророков. Первое царство 16.12.13. Ничего удивительного, что в притче маслина сказала: «Моим туком чевствуются люди», стих 9. Листья маслины были как бы символ мира. Третье дерево, упоминаемое в притче, — виноградная лоза. Каждый год она пускает новые побеги или ветви, которые приносят гроздья или кисти винограда. Виноградная лоза была символом еврейского народа, Псалом 79:8-13. А находиться под своей виноградной лозою и смоковницей было символом мира и процветания, Михея 4:4. О терновнике, как о худом или плохом дереве, упоминается и в Ветхом, и в Новом Завете, Матфея 7:16-20. Это колючий кустарник, растущий по склонам гор, легко воспламеняющийся и скоро сгоряющий. И вот в этой притче Иофам уподобляет Израиль этим деревам. Маслина говорит о привилегии и благословениях израильского народа. Римлянам 11:17-25. Как тук маслины был почитаем богами и людьми, так и благословение Израиля, привилегия его, дарованная ему от Бога, очевидно. Римлянам 3:2-9-4-5. Великим благословением для них есть то, что Бог верил им свое слово. Римлянам 3:2. Но как в прошлом, так и в настоящее время многие благословения Божьи они не заметили. Например, пришествие Мессии Господа Иисуса Христа. Смоковница, в свою очередь, говорит о плодоносности Израиля. Матфея 21:18-20, 24:32-33. Она имеет хорошие и сладкие плоды. Судей 9:11. Бог посадил Израиль, ожидая от него плоды. Но плоды впоследствии оказались горькими. Матфея 21:19-20. Виноградная лоза, в свою очередь, говорит о тех духовных привилегиях, полученных от Бога, которые должны были радовать сердце и дух их. Исаии 5:1-7. Иезекииля 15. Иоанна 15. У пророка Исаии виден ясно упрек израильскому народу. Бог так говорит: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды?» 5 глава, 4 стих. И вот этот уход от благословенного, привилегированного, плодоносного положения всей нации ясно показан Иофамом в этой притче. Как дерева избрали себе царем терновник, колючий, легко воспламеняющий и скоро сгоряющий. Терновник ни на что хороший негодный, так в данном случае народ Израиля избрал себе по своей прихоти Авимелеха, вопреки всякой правде и правосудию, который вместе со своими вольными людьми для того, чтобы расчистить себе дорогу к престолу, уничтожил 70 своих братьев. Эта притча говорит нам о многом. Во-первых, она говорит о том, что несмотря на все привилегии и высоту, человек или даже целая нация может очень низко пасть в своих действиях. И падение может быть очень великим, за которое ждет расплата, как это случилось с жителями Сихема и самим Авимелехом. Стих 23 и 24 и 53. Во-вторых, красноречивые слова притчи, доступные и понятные другим, не были доступны и понятны жителям Сихема, ибо Авимелех царствовал ими в течение 3 лет. Стих 22. Исполняются слова пророка Иеремии: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремии 17:9. И последнее. Жители Сихема, так как и те деревья, избрали себе царя по своему усмотрению, по своей человеческой воле, по своим злым делам, забыв о том, что Бог, беспокоясь о народе, воздвигал им судей, спасающих их. Судей 2 глава, 16 стих. Не учит это нас тому, чтобы мы меньше надеялись на человека, а больше на Бога, меньше прислушивались голосу своей собственной плоти, а больше полагались на божественную волю, как и написано: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе».